Видишь, Катюша, это история об Ионе, который сначала не хотел выполнить Божье поручение, который убегал и старался спрятаться от Господа, потому что не хотел дать возможность жителям Ниневии обратиться и спастись. Я как раз об этом думаю. Если обратить внимание на само послание в этой истории, то становится совсем неважно, насколько возможным с научной точки зрения представляется этот случай с рыбой. Как я тебе уже говорил, последние достижения науки доказывают, что это возможно. Но ты, конечно, права. Наиболее важным является послание, которое мы должны усвоить вместе с Ионой. Доброта Господа распространяется на всех людей, которые обращаются к Нему с покаянием. Возможно, эта история была тогда написана, чтобы подтвердить, что Бог хочет спасти всех людей. А задача Израиля – нести в мир это послание.